«Как поживают нынче наши неприсоединившиеся?» — спросил организатор досуга Сьюзи Гош голосом нежным и мягким, словно волосы в рекламе шампуня. «Прошлой ночью не потонули, если вы об этом», — отрезала Сильвия Рот. Норвежцы тотчас завладели Сьюзи. Им требовалась подробнейшая информация о возможностях марафона для пловцов в большем из бассейнов Гуннара Мюрдаля. «Какая неожиданность, Сигне!» — чересчур громко обратился к жене мистер Сёдерблад. «Нигрены приготовили к утру действительно заковыристый вопрос для мисс Гош». «Да, Стик, они всегда задают заковыристые вопросы, верно? Очень основательные люди, наши нигрены». Тед Рот ловко вычерпывал мякоть из половинки грейпфрута. «История угля — это история нашей планеты», — заявил он. «Знаете, что такое парниковый эффект?» «Тройная льгота по налогам», — сказала Иннет. Альфред кивнул. «Я знаю, что такое парниковый эффект». «Нужно вырезать купоны, а я иногда забываю», — продолжала Иннет. 4 миллиарда лет назад Земля была раскаленной», — сказал доктор Рот. «Атмосфера была совершенно непригодна для дыхания. Метан, двуокись углерода, сернистый водород». «Конечно, в нашем возрасте важнее доход, чем рост стоимости акций». «Природа не умела расщеплять целлюлозу. Дерево падало и оставалось лежать на земле, потом на него падало другое дерево, каменно-угольный период. Земля утопала в хаотическом буйстве. Миллионы, многие миллионы лет деревья падали одно на другое, почти весь углерод был поглощен из воздуха и похоронен в земле. Так он и оставался до вчерашнего дня, с геологической точки зрения». «Марафон для пловцов. Это вроде танцевального марафона, да, Сигне?» «Бывают же такие отвратительные люди», — заметила миссис Нигрен. «Ныне упавшее дерево пожирают грибы и микробы, и весь углерод возвращается в атмосферу. Каменноугольный период не повторится. Никогда. Потому что нельзя заставить природу забыть то, чему она научилась — расщеплять и потреблять целлюлозу». «Теперь это Орфик Мидленд», — сказала Иннет. «Млекопитающие появились, когда земля остыла. Глазурь на тыкве. Пушистые зверюшки в норах. Но теперь самые умные млекопитающие добывают углерод из-под земли и возвращают его в атмосферу». «По-моему, у нас есть акции Орфик Мидленд», — припомнила Сильвия. «Вообще-то и у нас есть Орфик Мидленд», — вставил Пер Нигрен. «Уж Пер-то знает», — подхватила его жена. «Еще бы его не знать», — фыркнул мистер Сёдерблад. «Когда мы спалим весь уголь, нефть и газ», — гнул свое доктор Рот, — «атмосфера снова встанет, как встарь. Жаркая, удушливая, какой тут не видели уже 300 миллионов лет. Мы выпустили углеродного джина из каменной бутылки». «В Норвегии превосходные пенсии по старости, но я дополняю государственную пенсию за счет частного накопительного фонда. Пер каждое утро сверяет цены всех акций. У нас много американских акций. Скольких компаний, Пер?» «В данный момент 46, — ответил Пер Нигрен. «Если не ошибаюсь, Орфик — это аббревиатура. Оукриджская финансовая инвестиционная компания. Ее акции вполне устойчивы в цене и приносят хорошие дивиденды». «Потрясающе! — восхитился мистер Сёдерблад. «А где мой кофе?» «Знаешь, Стик, — сказала Сигна Сёдерблад, — я совершенно уверена, у нас тоже есть акции Орфик Мидленд». «У нас полным-полно акций, не могу же я помнить их все наперечет. Да и шрифт в газете чересчур мелкий». «Мораль, не отправляйте пластиковые бутылки в переработку. Свезите их на свалку. Верните углерод в землю». «Будь на то воля Алла, мы бы и по сейчас держали все до цента на сберегательной книжке». «Закопайте его поглубже. Загоните джина обратно в бутылку». «У меня проблемы со зрением. Мне трудно читать», — пожаловался мистер Сёдерблад. «И в самом деле?» — ехидно переспросила миссис Нигрен. «И что же это за недуг?» «Люблю я прохладные осенние деньки», — вздохнул доктор Рот. «С другой стороны», — продолжала миссис Нигрен, «чтобы выяснить, как называется этот недуг, пришлось бы напрячь зрение и почитать». «Мир так мал». «Бывает, конечно, ленивый глаз, но чтобы два ленивых глаза...» «Это невозможно», — перебил жену мистер Нигрен. «Ленивый глаз или амблиопия — это состояние, при котором один глаз берет на себя функции второго. Итак, если один глаз ленивый, то второй по определению...» «Пер, заткнись», — оборвала мужа миссис Нигрен. «Инга!» «Официант, повторите!» «Представьте себе узбека из солидного среднего класса», — рассуждал доктор Рот. «Одна семья там имела такой же Форд Стомпер, как у нас. В сущности, все различия между нашим средним классом и узбекским сводятся к тому, что там нигде, даже в самых богатых домах, нет канализации». «Раз я не читаю, мой духовный уровень заведомо ниже уровня любого норвежца», — сказал мистер Сёдерблад. «Смиренно признаю». «Мухи, словно где-то рядом падаль валяется. Ведро с золой, чтобы присыпать за собой в уборной. Заглядывать в дыру не стоит, хоть и не глубоко. А на подъездной дорожке красуется Форд Стомпер, и они снимают нас на камеру, как мы снимаем их». «Несмотря на этот изъян, я еще способен получать от жизни кое-какие удовольствия». «И все же, Стик, наши удовольствия ничтожны по сравнению с высокими наслаждениями нигренов», — подхватила Сигна Сёдерблад. «Конечно, они наслаждаются зрелыми и долговечными плодами духа. Зато ты, Сигна, на редкость удачно выбрала нынче платье. Даже мистер Нигрен не в силах оторвать от тебя глаз, хоть и получает в другом месте столь зрелые и долговечные плоды». «Пер, мы уходим», — объявила миссис Нигрен. «Нас тут оскорбляют». «Ты слышал, Стик? Нигрены обиделись и уходят». «Какая жалость! С ними так весело!» «Все наши дети перебрались на восток», — вздохнула Иннет. «Средний Запад никому не нужен». «Жду удобного момента, приятель», — послышался Альфреду знакомый голос. В столовой для служащих Дюпона работала узбекская девушка. В Плимут-митинге в магазине Икея я тоже, кажется, видел узбеков. Это не какие-то зеленые человечки. Узбеки носят бифокальные очки, летают на самолетах. «На обратном пути мы остановимся в Филадельфии. Заглянем к ней в новый ресторан. Называется «Генератор». Ини, душечка, так это ее ресторан. Мы с Тедом были там всего 2 недели назад». «Мир тесен», — закивал Иннет. «Потрясающий ужин. Мы его надолго запомним». «Так что мы выкинули $6000, чтобы узнать, как пахнет выгребная яма». «Этого я никогда не забуду», — откликнулся Альфред. «И были счастливы, что попользовались этой выгребной ямой, прочувствовали, что такое настоящая экзотика, не по книгам и не по кино, а на собственной шкуре. Без этой выгребной ямы мы бы выбросили $6000 на помойку». «Пойдем подсушим мозги на верхней палубе». «Пойдем, Стик, у меня уже наступило интеллектуальное истощение». «Хвала Господу за нищету! Хвала Господу за левостороннее движение! Хвала Господу за Вавилон! Хвала Господу за диковинное напряжение тока и странные переключатели!» Сдвинув очки на кончик носа, доктор Рот наблюдал за исходом шведов. «Отмечу, кстати, что любое платье из гардероба этой дамы скроено так, чтобы удобнее было раздеться». «Тед еще никогда так не рвался на завтрак», — подхватила Сильвия. «И на ланч, и на обед». «Изумительные северные виды. Разве не за этим мы отправились в круиз?» — отозвался Рот. Альфред неловко потупил взор, а у Иннет ханжество рыбьей костью застряло в горле. «Как вы думаете, у него и вправду что-то с глазами?» — выдавила она. Иногда он даже чересчур зорок». «Пожалуйста, Тед, прекрати». «Что шведская секс-бомба — стертое клише, само по себе уже стертое клише». «Ну, пожалуйста, перестань». Отставной вице-президент отдела согласований поправил очки и вновь повернулся к Альфреду. «Не от того ли мы страдаем депрессией, что нет больше дикого Запада? Даже притвориться невозможно, будто остались места, куда не ступала нога человека. Думается, депрессия нарастает во всем мире». «Я сегодня так хорошо спала, чувствую себя замечательно». «Лабораторные крысы в тесноте впадают в панику». «Ты сегодня и впрямь совсем другая, Иннет. Доктор с палубы Д не имеет к этому отношения. Я слышала всякое». «Всякое?» «Говорят насчет освоения киберпространства», — сказал доктор Рот. «Но где тут дикость и первобытность?» «Насчет препарата под названием Аслан». «Аслан?» «Или космическое пространство», — продолжал доктор Рот. «Но я лично предпочитаю Землю. Хорошая планета. В атмосфере почти нет цианида, серной кислоты, аммиака. Редкая планета может этим похвастаться». «Бабушкина подружка, так его, кажется, называют». «Но даже в собственном доме, большом, благоустроенном, чувствуешь себя словно в толпе, если знаешь, что точно такие же большие благоустроенные дома стоят вплотную друг к другу отсюда и до антиподов». «Мне бы немного укромности», — вздохнул Альфред. «Все пляжи от Гренландии до Фолклендов освоены. Ни акра свободного нет». «Ой, а который час?» — всполошилась Иннет. «Нельзя же пропускать лекцию». «Сильвия устроена по-другому. Ей нравится толчая на палубе». «Да, люблю толчию», — подтвердила Сильвия. «Бортовые иллюминаторы, сходни, грузчики. Ей даже сирена нравится. А по мне, это плавучий тематический парк». «Приходится мириться с чужой фантазией», — посочувствовал Альфред. «Ничего не поделаешь». «От Узбекистана мне было плохо», — сказала Сильвия. «А мне нравятся тамошние пустыни», — признался доктор Рот. «Приятно видеть столько пустого и неиспользованного пространства». «Вы поэтизируете нищету». «То есть как это?» «Мы ездили по Болгарии», — сказал Альфред. «Насчет Узбекистана ничего не знаю, а вот в Китае мы были. Все, что видит глаз из окон поезда, все, будь на то моя воля, я бы снес. Разрушить до основания и начать заново. Не обязательно строить красивые дома. Главное — прочные, с водопроводом. Крепкие бетонные стены и чтоб крыша не протекала. Вот что нужно этим людям. И канализация. Посмотрите, как отстроились немцы. Образцовая страна». «Но я бы не стал закусывать рыбкой из Рейна, если бы даже ее удалось выудить». «Вся ваша экология — чушь». «Альфред, такой умный человек, как вы, не может называть экологию чушью». «Лично мне нужен туалет». «Ал, когда закончишь, выходи с книжкой на палубу, почитай немного. А мы с Сильвией пойдем на лекцию по инвестициям. Ты сиди себе на солнышке. Отдыхай, отдыхай, отдыхай». Бывали дни получше, бывали похуже. Словно ночью, пока он лежал в кровати, телесные соки стекали в нужные или ненужные места, как маринад вокруг мясной вырезки, и к утру нервные окончания либо успевали получить то, что им требовалось, либо нет. Можно подумать, ясность сознания зависит всего-навсего от того, на боку или на спине он провел предыдущую ночь. Его встряхивали, как испорченный транзисторный приемник. Это сравнение пугало еще больше. А в результате либо возвращались отчетливость и громкость, либо изнутри доносились щелчки разрядов вперемешку с незаконченными фразами и обрывками музыки. Но самое скверное утро все равно лучше ночи. Утром все процессы ускорялись, лекарства быстрее поступали к месту назначения. Желтая капсула от недержания, розовая постилка от тремора, белая продолговатая от морской болезни. Бледно-голубая таблетка подавляла галлюцинации, вызванные розовой постилкой. По утрам в крови суетятся пассажиры и чернорабочие, молекулы глюкозы, уборщики, молочная и мочевая кислота, клетки с гемоглобином, доставщики, развозящие на своих зазубренных тележках баллоны только что произведенного кислорода, требовательные бригадиры, инсулин, например, служащие среднего звена, энзимы, главное начальство — адреналин. Полиция и санитары — лейкоциты. Подъезжают на розовых, белых и желтых лимузинах дорогостоящие консультанты, и все они поднимаются на лифте аорты, расходятся по коридорам артерий. До полудня производственных аварий почти не бывает. Новенький, бодрый мир. Энергии достаточно. Из столовой Кьеркегор Альфред, пошатываясь, устремился по красному ковру коридора, который прошлый раз благополучно привел его в уборную. Но нынче утром на пути попадались лишь салоны, да бутики, да кинозал Ингмар Бергман. Ни М, ни Ж не видать. Беда в том, что на сигналы нервной системы полагаться больше нельзя. Ночью он надевал памперс, днем наведывался в туалет каждый час и носил с собой старый черный плащ, чтобы в случае чего прикрыться. Плащ был хорош еще тем, что портил и недоромантическое настроение, а ежечасный визит в туалет помогал организовать день. Вот и все его амбиции теперь. Держать ситуацию под контролем, не дать океану ночных кошмаров прорвать последнюю дамбу. Женщины потоком хлынули в бальный зал Пеппи Длинный Чулок. Этот мощный прибой увлек Альфреда за собой, выбросил в коридор, по обе стороны которого открывались двери в каюты лекторов и затейников, входивших в штат судна. В конце коридора — ура! — дверь в мужскую комнату. Возле одного из двух писсуаров стоял офицер в форме. Боясь осрамиться при свидетеле, Альфред зашел в кабинку, закрыл на задвижку и увидел перед собой загаженный унитаз. На этот раз дерьмо, и на том спасибо, помалкивало, просто воняло. Выйдя, Альфред сунулся в соседнюю кабинку, но там что-то шевелилось на полу. Дерьмо с ножками спешило укрыться, и он тоже не решился войти. Тем временем офицер слил воду и обернулся. И Альфреду бросились в глаза синие щеки, красноватые линзы очков, розовые, точно вывернутые наизнанку киска губы. Ширинка расстегнута, наружу свисают 12 с лишним дюймов обмякшей желтовато-коричневой плоти. Синие щеки раздвинулись, обнажив в усмешке желтые зубы. «Я оставил маленький подарочек в вашей постели, мистер Ламберт», — сказал он. «Взамен того, который прихватил с собой». Альфреда одним духом вынесло из туалета, и он помчался вверх по лестнице, выше, выше, 7 маршей до чистого воздуха спортивной палубы. Здесь он уселся на скамейку под жаркими лучами солнца, достал из кармана плаща карту приморских провинций Канады и попытался сосредоточиться на координатной сетке, определить ориентиры. У перил стояли 3 стариков в синтетических парках. Их голоса звучали то невнятно, то четко и громко. Очевидно, в однородной массе ветра есть разрывы, промежутки тишины, паузы, когда до стороннего слушателя успевает долететь фраза другая. «Вон там человек с картой», — сказал один. Он подошел к Альфреду, радостный, сияющий, как все на свете старики, кроме Альфреда. «Простите, сэр, как по-вашему, что это вон там, слева?» «Полуостров Гаспе», — уверенно ответил Альфред. «За поворотом будет большой город». «Спасибо». Старик вернулся к своим спутникам, и словно их больше всего на свете интересовало местоположение судна, словно только ради этой информации они поднялись на спортивную палубу. Все 3 тут же удалились вниз, оставив Альфреда в одиночестве на вершине мира. Защитный слой атмосферы тоньше в этом краю северных морей. Тучи собирались длинными цепочками, похожими на борозды пахоты, плыли вдаль под низко нависшим сводом неба. До Ультима Туле рукой подать. Край земли, последний предел, латынь. Зеленые предметы окружены красным ореолом. И в этих лесах, простиравшихся на запад до предела видимости, и в бесцельном полете туч, и в невероятной прозрачности воздуха, не было ничего конкретного, никакой привязки к местности. Как странно наблюдать бесконечность, совершая поворот по конечной дуге, ощущать дыхание вечности именно в сезонных переменах. Тот мужчина в туалете с синими щеками был из сигнального отдела, воплощение предательства. Однако синещекий сигнальщик никак не мог позволить себе дорогостоящий круиз, и сомнение терзало Альфреда. Синещекий явился из далекого прошлого, а действовал и говорил в настоящем. Так и дерьмо, порождение ночи, разгуливает теперь при свете дня. Это сбивало Альфреда с толку. Если верить Теду Роту, дыры в озоновом слое расходятся от полюсов. За долгую арктическую ночь воздушная оболочка истончается, и стоит ей прорваться, как повреждение распространяется во все стороны, достигая даже солнечных тропиков, даже экватора, и в конце концов на Земле не останется ни одного безопасного места. А тем временем из обсерватории, расположенной в нижних широтах, поступил слабый невнятный сигнал. Альфред принял этот сигнал и задумался, что же делать. В туалет он теперь идти робел, но нельзя же спустить штаны прямо тут, на открытой палубе. Вдруг те трое вернутся. Справа, по ту сторону защитного ограждения, были навалены какие-то густо окрашенные плоские цилиндрические предметы. Две навигационные сферы, перевернутый конус. Высоты Альфред не боялся, а потому мог спокойно пренебречь грозным предупреждением на четырех языках, перелезть через перила и, шагнув на наждачно-шершавую металлическую поверхность, поискать что-нибудь вроде деревца, под которым можно пописать. Здесь он был выше всех и для всех невидим. Слишком поздно. Штанины на обеих ногах промокли насквозь, на левой ноге до самой щиколотки. Теплая, но быстро остывающая влага. И никакого города на побережье. Напротив, земля стремительно отдалялась. Серые волны дыбились над чуждыми водами. Дрожь могучих машин нарастала, сделалась заметней. То ли они еще не доплыли до полуострова Гаспе, то ли успели его миновать. Он сообщил старикам в парках ошибочные сведения. Он потерялся. А с палубы под ногами ветер донес смешок. Смешок повторился. Пронзительный такой, северные забавы. Обойдя цилиндры и сферы, Альфред свесился за внешнее ограждение. В нескольких ярдах от него, ближе к корме, располагался маленький нордический солярий, огражденный заборчиком из кедра, и мужчина, забравшийся туда, куда пассажирам доступ был строго-настрого запрещен, мог различить по ту сторону ограды сигны Сёдерблад, пунктир пупырышков на руках, на бедрах и на обнаженном животе, две ягодки-морожки, в которые обратились ее соски под неожиданно посеревшим северным небом, подрагивающую рыжую шерстку между ног. Дневной мир плыл по волнам ночного мира, ночной мир подмывал дневной, и Альфред трудился из последних сил, затыкая дыры дневного мира, пытаясь сохранить герметичность. И опять протечка. Надвинулась новая туча, огромная, плотная, воды залива приобрели зеленовато-черный оттенок. Судно и тень встретились. Стыд и отчаяние толкнули его. Или ветер надул парусом плащ, или корабль качнуло, или виной всему дрожь в ногах, или дрожь палубы, или дурнота, или вызванное высотой головокружение, или открытое море показалось гостеприимным и теплым тому, кто промок до костей и мерз на ветру. Или он наклонился пониже, рассматривая рыжий лобок. «Как уместно!» — начал беседу пользовавшийся международной известностью консультант по инвестициям Джим Кролиус. «Поговорить о деньгах во время организованного Nordic Pleasure Lines круиза «Краски роскошной осени». Прекрасное солнечное утро, не правда ли?» Кролиус обращался к аудитории с кафедры. Рядом стоял мольберт, на котором лиловыми чернилами была обозначена тема лекции «Выжить в эпоху поправок». В ответ на риторические вопросы с передних рядов, кое-кто пришел пораньше, чтобы занять хорошие места, послышался одобрительный гул, кто-то даже поддакнул. «Верно, Джим!» Этим утром Иннет чувствовала себя намного лучше, но кое-какие неприятные явления в ее душе еще остались, и в данный момент буря эмоций складывалась из «А». Недовольство женщинами, которые набились в бальный зал длинный чулок заранее, словно возможная выгода от лекции Джима Кролиуса убывала пропорционально расстоянию между ним и слушателями. Б. Конкретного недовольства одной пробивной бабой, должно быть, из Нью-Йорка, которая лезла впереди всех и обращалась к лектору по имени. А, конечно же, Джим Кролиус мигом разгадает их пустую лесть и самомнение. Но вдруг он окажется чересчур любезен и не позволит себе отвернуться от пробивных баб и сосредоточить все внимание на более скромной, но зато и более достойной уроженке Среднего Запада, вроде Иннет. И В. Острого раздражения по поводу того, что Альфреду понадобилось дважды зайти в туалет перед завтраком. А в результате Иннет не смогла пораньше уйти из зала Кьеркегор и занять место поближе к кафедре. Но буря рассеялась так же быстро, как набежала, и солнце вновь засияло во всю мощь. «Прошу прощения у тех, кто сидит в задних рядах», — продолжал Джим Кролиус. «Но с того места, где я стою, у самого окна, мне видны кое-какие тучки на горизонте». Возможно, это безобидные легкие белые облачка, а может быть, это темные тучи с дождем. Внешность обманчива. С того места, где я стою, я вижу, как мне кажется, безопасную морскую гладь впереди. Но я же не специалист. Возьмись я править кораблем, я бы привел его примехонько на рифы. Ведь вы бы не хотели плыть на корабле без капитана, а? И у капитана должны быть карты и приборы, колокола и свистки, все, что положено, верно? Радар, сонар, спутниковая система навигации...» Джим Кролиус загибал один палец за другим. «Спутники следят за нами из открытого космоса. Сложная техника, да? Но кто-то должен собирать эту информацию, или мы все попадем в беду, верно? Это же открытый океан. Это ваша жизнь. Итак, речь вот о чем. Вам не обязательно самим разбираться во всякой технике, в колоколах и свистках и всем прочем. Но, отправляясь в плавание по открытому морю серьезных инвестиций, нужно убедиться, что ваш капитан знает свое дело». В первых рядах зааплодировали. «Он что, принимает нас за восьмилетних детей?» — шепнула Сильвия на ухо Иннет. «Это же вступление?» — тоже шепотом ответила Иннет. «Можно предложить и другое сравнение», — продолжал Джим Кролиус. «Мы отправились в круиз полюбоваться сменой красок листвы. В году есть свой ритм. Зима, весна, лето, осень. Вся жизнь циклична. Весной подъем, осенью спад. Похоже на биржу, верно? Тоже цикл. 5, 10, даже 15 лет биржа играет на повышение. Мы сами были тому свидетелями. Но наступает пора поправок. Может, я кажусь вам чересчур молодым, но даже я видел однажды, как рынок рухнул. Страшное дело. Это цикл. Сейчас вокруг еще много зелени. Это было долгое, прекрасное лето. Ну-ка, поднимите руки, кто из вас оплатил этот круиз полностью или частично благодаря дивидендам по акциям». Вырос лес рук. Джим Кролиус удовлетворенно кивнул. «Ну, ребята, неприятно вам это говорить, но листья того гляди пожухнут. Какими бы зелеными они ни казались сейчас, зиму им не пережить. Разумеется, год на год не приходится, все циклы протекают по-разному. Заранее не угадаешь, когда зелень поблекнет. Но мы с вами собрались здесь, потому что мы все до единого, люди дальновидные. Каждый из присутствующих здесь дам хороший инвестор, вы доказали это уже тем, что находитесь здесь». «Почему?» «Потому что вы отправились из дому еще летом. Каждый из вас хватает смекалки понять, что за время круиза кое-что изменится. И все мы задаемся вопросом. Я снова прибегаю к метафоре. Превратится ли вся эта пышная зелень в столь же изобильное золото? Или засохнет на ветвях в зиму тревоги нашей?» Зал Пеппи Длинный Чулок прямо-таки искрил от возбуждения. Со всех сторон слышалось «Замечательно! Замечательно!» «Меньше слов, больше дела», — суховато потребовала Сильвия Рот. «Смерть», — думала Иннет. «Он говорит о смерти. А эти люди, которые ему аплодируют, все такие старые». Но где жало страха, вызванного этой мыслью? Нет жала. Его извлек Аслан. Джим Кролиус подошел к мольберту и перевернул верхнюю страницу. Вторая страница была заглавлена «Когда климат меняется?». Перечисленные ниже категории — фонды, облигации, обыкновенные акции — исторгли у первых рядов дружный вздох, которого, как показала Синит, скудная информация отнюдь не заслуживала. На миг ей почудилось, будто Джим Кролиус проводит тот самый экспертный анализ рынка, на который ее брокер в Сент-Джуди советовал ей никогда и ни в коем случае не обращать внимания. Если не принимать в расчет незначительную горизонтальную тягу ветра при низкой скорости, сила тяжести придает падающему предмету, представьте себе, падение ценности, ускорение 32 фута в секунду за секунду. Поскольку же ускорение есть производное второго порядка от преодоленного расстояния, специалист, зная расстояние, которое объект уже пролетел, около 30 футов, может без труда вычислить его скорость — 42 фута в секунду, в тот миг, когда он пролетал мимо окна высотой 8 футов, и приняв длину предмета за 6 футов, чтобы не усложнять скорость в этот момент, будем считать постоянной, получит результат. Объект был полностью или частично виден в окно в течение 0,4 секунды. 0,4 секунды. Такая малость. Если вы смотрели в сторону, мысленно подсчитывая примерное количество часов, оставшихся до казни юного убийцы, ваш взгляд успеет зарегистрировать лишь какой-то темный, пронесшийся мимо предмет. Но если вы смотрите прямо в окно, ощущая при этом душевное спокойствие, какого давно уже не знали, 0,4 секунды с избытком хватит, чтобы признать в падающем предмете супруга, с которым прожито 47 лет, отметить, что он вновь напялил ужасный черный плащ, давно потерявший вид, его ни в коем случае не следовало надевать в общественных местах, но он назло упаковал его в чемодан, назло таскал повсюду с собой. И вы успеете не только осознать, что произошло нечто ужасное, но даже ощутить свою чуждость этому событию, словно стали свидетелем того, чего человеку видеть не предназначено, как не следует ему видеть столкновение метеорита с землей или совокупление китов. Вы успеете даже разглядеть лицо своего мужа, просиявшее юной красотой, удивительным блаженством. Кто бы мог подумать, что этот неистовый человек ощутит благодать в секунды падения? Он вспоминал вечера, когда сидел наверху с первым своим сыном, или с обоими, или обняв одной рукой дочку. Влажные, пахнущие шампунем головы крепко прижимались к его груди, а он читал им вслух «Черного красавчика» или «Хроники Нарнии». Его голос, звучный, насыщенный, нагонял на детей дремоту. Бывали такие вечера, сотни, быть может, тысячи, когда семья, это атомное ядро, не испытывала потрясений, способных ее расколоть. Вечера простой и уютной близости в том синем кожаном кресле, сладостные вечера сомнения, разделявшие ночи никчемной реальности. Теперь они вернулись к Альфреду, давно забытые противоядия. Ибо когда человек падает в море, единственное, за что он может ухватиться, — это его дети.